Я был рулевым на корабле и наемным убийцей, ученым и отшельником. Я низко склонялся над рукописными страницами огромных пропыленных фолиантов в тихом полумраке монастыря, воздвигнутого на высоком холме. А на склонах, под монастырскими стенами, крестьяне все еще трудились в виноградниках и среди олив. Хотя солнце уже зашло, и пастухи гнали с пастбищ блеющих коз и мычащих коров. Да и я вел вопящие толпы мятежников по мостовой древних, давно забытых городов, разбитые колесницами и лошадиными копытами. Торжественно и мрачно я объявлял закон, указывал на серьезность преступления и приговаривал к смерти людей, которые, подобно Дарреллу Стендингу во Фолсаме, нарушили закон. Из головокружительной высоты марсовой площадки, дрожащей над палубой корабля, я смотрел на пронизанные солнцем воды, где в бирюзовой глубине мерцали кораллы, и проводил корабль в спокойные зеркальные лагуны. И якоря, гремя, падали близ осененных пальмами пляжей из кораллового песка. И я сражался в давно забытых битвах, когда резня не прекращалась даже с заходом солнца и продолжалась всю ночь звездами, а прохладный ветер с далеких снежных вершин был не в силах охладить пыл битвы. И я снова становился маленьким мальчиком Дарреллом Стендингом, который бродил босиком по напоенным росой весенним лугам миннесотской фермы, кормил покрасневшими от холода руками коров в стойлах, наполненных их клубящимся дыханием, и с боязливым ужасом слушал по воскресеньям проповеди о величии грозного Бога, о новом Иерусалиме и об адских муках. Новый Иерусалим – понятие, распространенное в богословской христианской литературе. Христианский идеал праведной жизни, иногда это понятие распространяется на загробную жизнь. Вот какие обрывочные, мимолетные видения посещали меня, когда в одиночной камере тюрьмы Сан-Квентин я терял сознание, пристально глядя на ярко блестевший обломок соломинки. Откуда приходили они ко мне? Я ведь не мог создать их из ничего в своей глухой темнице, как не мог создать из ничего 35 фунтов динамита, которые с таким упорством добивались от меня капитан Джемми, начальник тюрьмы Азертон и тюремный совет. Я... Даррелл Стендинг, родившийся и выросший на ферме в Миннесоте, в прошлом профессор агрономии, неисправимый арестант в тюрьме Сан-Квентин, а сейчас приговоренный к смерти человек в Фолсаме. И то, о чем я пишу, то, что я извлек из складов моего подсознания, не принадлежит Дарреллу Стендингу. Я Дарреллл Стендинг, родившийся в Миннесоте и приговоренный к повешению в Калифорнии. Никогда не любил царских дочерей в царских дворцах, никогда не дрался в рукопашную на качающихся палубах, не тонул в винном погребе корабля, упившись ромом под пьяные крики и предсмертные песни моряков, когда судно билось и трещало на чернозубых рифах, и вода журчала над головой, под ногами и повсюду вокруг. Все это не имеет никакого отношения к жизни Даррелла Стендинга. И все же я Даррелл Стендинг. Нашел все это в тайниках моей памяти, гипнотизируя себя в одиночке Сан-Квентина. Все эти события также не принадлежали Даррелу Стендингу, как не принадлежало ему подсказанные фотографии слова «Самария», когда его детские губы произнесли это слово.